В голосе Карла совсем не слышалось уверенности, и все-таки это путает все наши планы. Ну так вот, раз вы хотите перевести ее на север, нужно обрисовать ей эту перспективу в самом привлекательном виде, преподнести все так, будто это самое правильное для нее решение. Может, лучше ты ей все и объяснишь? Нет, Карло. Во второй раз Фрэнку показалось, что он играет роль в спектакле. Дело в том, что я в известном смысле не хочу ее лишиться, не хочу, чтобы мы здесь, в Лондоне, остались без нее, хотя в душе я понимаю, что вы правы. Она должна поехать на север и вывести палаццо на новые высоты, на общенациональный уровень. Так будет лучше для компании. Я и сам так думал, — сказал Карло, ни капли в этом не сомневаясь. Так что убеждать ее должен не я. А если она подумает, что я хочу от нее избавиться? Карло, не может она такого подумать. У вас же на руках документы и данные опроса, доказывающие, что вы задумали все это давным-давно. Карло кивнул. Это точно, документы у него имеются. Фрэнк тихонько перевел дух. Нигде во всей этой писанине не значилось его имя. Более того, к делам были подшиты несколько его писем, где высказывалось легкое сомнение и звучал вопрос, не лучше ли оставить мисс Ист в Лондоне. Он был абсолютно чист перед ней. Долго ждать не пришлось. Джой, сверкая глазами, ворвалась к нему в кабинет. В кулаке она сжимала лист бумаги. «Твоя работа?» — резко спросила она. «Понятия не имею, о чем ты говоришь», — невозмутимо ответил он. «Ах, понятия не имеешь. Решил от меня избавиться. Клянусь богом, Фрэнк, этот номер у тебя не пройдет. Запахло жареным, и ты, значит, усылаешь меня с глаз долой. Сядь», — сказал он. «Не указывай мне». Он прошел мимо нее и позвал из соседней комнаты свою секретаршу. «Диана, можно нам кофейку? Большой кофейник. Мы с мисс Ист собираемся крепко поругаться, поэтому нам надо как следует подзаправиться». «Не надейся! Тебе не удастся заговорить мне зубы своими шуточками», — предупредила Джой. «Я и не думал шутить. То, что я сказала, это, к сожалению, голая и горькая правда. Так о чем все-таки речь? О плане Карлу ввести тебя в правление и назначить ответственной за расширение?» «План Карла», — ехидно передразнила Джой. «Не морочь мне голову. Это твой план. Как от меня отделаться? Давай обойдемся хотя бы без паранойи». Он смерил ее холодным взглядом. «Что ты несешь? При чем тут паранойя?» Он заговорил негромким, но резким голосом. «Я скажу тебе, при чем. Мы любили друг друга. Я до сих пор тебя люблю. Мы занимались любовью. За контрацепцию отвечала ты. Когда с этим возникли проблемы по совести, ты должна была бы предупредить меня, чтобы я мог позаботиться об этом со своей стороны. Да, Джой, так было бы честно. А допустить, чтобы я случайно, сам того не ведая, зачал ребенка, это нечестно. Я думала, ты только рад будешь убедиться, что вообще на это способен, — съязвила Джой. Ты думала неправильно. Так вот на этом твоя нечестность не заканчивается. Теперь ты не желаешь поделиться со мной своими планами касательно ребенка, которого мы зачали. Я согласился, что решать тебе, раз ты так хочешь. Ты обещала поставить меня в известность, когда что-нибудь надумаешь. Ты этого не сделала. Ты все это время играла со мной в какие-то игры. Сейчас я знаю не больше, чем знал в Рождество. Она молчала. И вот ты являешься сюда и с пеной у рта несешь какую-то ерунду насчет того, что я задумал сослать тебя на периферию. Тогда как в действительности я сделал все от меня зависящее, чтобы ты осталась здесь. Можешь не верить, но это правда. Раздался стук в дверь, и вошла Диана. Она поставила кофе на стол между ними. «Перебранка закончилась?» — поинтересовалась она. «Нет», — улыбнулся Фрэнк, — «в самом разгаре». «Я тебе не верю», — сказала Джой, когда Диана вышла.